Может быть, дело не во включениях, а в общем составе, — усомнился Гирин. Все может быть. Можно пофантазировать и о примеси каких-либо особых, вымерших на поверхности Земли элементов, вроде технеции или Франции, даже допустить, что в состав серого кристалла вошло вещество, вынесенное из таких громадных глубин земной коры, где все привычные нам элементы становятся другими, с совершенно иными свойствами, подобно тому, как простецкий углерод, вынесенный из глубин в 100-120 километров, приходит к нам в форме крепчайшего из всех веществ алмаза. И вместе с другими свойствами вещество это вынесло наверх ту первобытную космическую злобу к жизни, какой отличаются все первичные процессы движения материи. Очень верно, поэтически, но как перевести эту поэзию на почву реальной науки, усмехнулся Ивернев. Способ один. Чтобы ваш друг Чезаре достал корону, если она действительно им спрятана, как он намекнул вам, пусть передаст ее в руки ученых, и тем самым навсегда снимет с себя опасности, которые будут тянуться за ним заботами нашего общего друга Дерогази. Действительно, самый простой выход и самый правильный. Так вы думаете, что ему можно рассказать все? Конечно. Конец нити у него в руках. А он не произвел на меня впечатление человека, который пойдет на все ради денег. Человек умный, он не может не понимать, что когда в дело вмешивается организованная сила, то одиночке надо отходить в сторону и поручать дело другой организации, не менее могущественной. А вам, геологам, надо принять самые срочные меры к охране того древнего рудника, если его можно найти по записям вашего отца. Дорогой Иван Родионович, насколько я понимаю, этот рудник в Афганистане. Ну что ж, все равно напишем докладную записку, и я сегодня же... Да нет, так нельзя. Вы можете послать кого-нибудь из ваших товарищей самолетом в Дели? Придется спросить только геофизика Володю Тулымова. Он второй советский геолог здесь, в Мадрасе, больше никого нет. Ну, слетает, ничего не сделается. Вот и хорошо, вы дадите мне к нему записку. А сейчас вам следует четверть часа полежать спокойно и за работу. Длинно писать нечего, там тоже не лыком шиты. Копию Леонид Кирилловичу, пусть соображает. Гирин уложил Ивернева и вышел на террасу, продолжая думать. Кристаллы... Форма устойчивого существования вещества требует для своего образования добавочной энергии, в отличие от аморфных веществ. Эта добавочная энергия дает им возможность противостоять внешним воздействиям своей организованной решеткой, твердыми углами и полированными гранями. Разрушение кристалла обязательно требует большой энергии. Так и психика человека, тренированного и сильного, имеет большую стойкость в отношении как высших раздражителей, так и внутренних конфликтов. А человек с недостаточно сильной психикой легко поддается внешнему давлению, панике, общественным психозам и вообще морально неустойчив. Жидковат, как сказала бы Сима. Сима, ее теплое имя, отвлекло Гирина от всех забот. Самое большее через час. Он увидит ее огромные, сосредоточенные и от этого обманчиво грустные глаза.